6. Когда группа, наконец, расходится на обед, я не в состоянии смотреть им в глаза. Никому. Я жду, пока остальные выйдут, затем хватаю голландца и тащу в нишу. «Что это было?» — требую я. «Все поняли, что это были мы!» «Что?» — мужчина выглядит озадаченным. «Твой фрагмент! Секс! Было очевидно, что ты писал о... Ну, ты меня понял! Мы...» «Прошлой ночью? Грессини?» Многозначительно добавляю я. «Это был художественный вымысел», — немного обиженно говорит голландец. «Все решили, что это художественный вымысел». «Нет, они так не решили. Нельзя просто изменить имена и сказать, что это художественный вымысел. А ты вообще даже не потрудился придумать имена!» Внезапно вспоминаю я. «Ты совсем не скрывал этого?» Все смотрели на нас и представляли, как мы делаем это на стуле. «Что? Нет, ничего они не представляли!» Голландец делает паузу, и я вижу, как он запоздало обдумывает эту мысль. «Ну ладно, может быть, пара человек подумала, что это были мы». «Все подумали, что это были мы!» Твердо возражаю я ему. «Все!» «Ну, значит, они завидуют!» Мужчина озорно сверкает глазами, и я невольно улыбаюсь. Затем он притягивает меня ближе и добавляет. «Я хотел бы заняться с тобой этим на стуле. Я скучал по тебе этим утром». «Я тоже скучала по тебе», — бормочу я. Мое негодование, кажется, растаяло. Он меня словно заколдовал. «Умопомрачительно, да?» — насмешливо добавляю я. «Это твой пятизвездочный отзыв?» Голландец издает низкий смешок. «Давай быстренько пообедаем», — предлагает он, — «и устроим себе сиесту». «Хорошая идея». Он так близко, что я чувствую его дыхание на своей коже. Когда мы смотрим друг на друга, я по глазам вижу, о чем он думает, и дрожу от предвкушения. «Идем», — говорит он, и тут я вижу, как через двор идут писец с новичком и книголюбом. «Да, нет, еще кое-что». Я жду, пока все окажутся вне пределов слышимости, а затем немного неуверенно говорю. «Я собиралась спросить, как тебя зовут, в качестве моего сегодняшнего личного вопроса». «Правильно». Я вижу легкую настороженность в его взгляде. «Хорошо». «Я собиралась». Я поднимаю руку, чтобы он не выпалил ответ. «Я знаю, что это против правил ретрита, но я подумала, что если мы были, ну, ты понимаешь, вместе, то...» Я делаю вдох. Но потом я передумала. «О, правда?» Он смотрит на меня так, как будто не в состоянии успеть за моими мыслями, и, вероятно, он действительно не в состоянии. Никто не может уследить за моими мыслями. Нелл называет меня Алисой в «Стране чудес», потому что я часто блуждаю по нескольким мысленным дорогам одновременно. Что, строго говоря, не совсем то, что делает Алиса в «Стране чудес», но... Ох, стоп, я снова блуждаю. Сосредоточься, Ава. Мы здесь в пузыре. Я пристально смотрю ему в глаза, пытаясь передать важность того, что я говорю. И это своего рода волшебство. По крайней мере, я так считаю. Это намек для голландца, чтобы он сказал «я тоже», но он просто продолжает смотреть на меня, как будто ждет продолжения. Ну, по крайней мере, он не сказал «я так не считаю». Это знакомство без имен, почтовых индексов, семейного происхождения и всего этого дерьма. Я выдыхаю. Это роскошь. Мы должны наслаждаться этим, смаковать. «Да», — наконец оживает он. «Я согласен, полностью». «Это действительно так. То, что между нами, кажется...» Я колеблюсь, вдруг это слишком много, слишком рано, но я не могу остановиться. «Ты можешь подумать, что это просто отпускная интрижка». Мой голос немного дрожит. «Но я думаю, я уже чувствую, что это нечто большее». Между нами повисла невыносимая тишина. Я слышу отдаленный взрыв смеха со стороны обеденного стола, но я слишком захвачена происходящим. «Я тоже думаю, что это нечто большее», — Наконец, тихо говорит голландец и крепко сжимает мои руки. «Ну, хорошо». Глупая улыбка расплывается на моем лице. «Я действительно чувствую...» «Я тоже». Он улыбается в ответ, и на мгновение мы замолкаем. Я не совсем верю в ауры, но сейчас мы находимся в какой-то ауре. Я чувствую это. Оно вокруг нас. «В общем, — говорю я, приходя в себя, — я хочу сказать, давай не будем больше задавать друг другу личные вопросы. Не будем пытаться выяснить. Давай не будем спрашивать друг друга, какие у нас фамилии и где мы живем. Во всяком случае, пока не уедем отсюда. Давай останемся в пузыре». «Звучит неплохо», — кивает голландец. «Мне нравится быть в пузыре. В самом деле нравится». «Мне тоже нравится быть в пузыре». Я чувствую, как мое лицо смягчается, когда он наклоняется ко мне, чтобы поцеловать. «Хотя погоди. Есть одна вещь, которую, я думаю, нам нужно знать. У тебя есть дети?» Эта мысль пришла мне в голову во время занятия, и теперь она не оставит меня в покое. Не то чтобы это было проблемой. Конечно, нет. Просто... «Дети?» На лице голландца появляется удивление. «Нет. А у тебя?» «Нет». Я решительно мотаю головой. «Я... Хотя у меня есть собака». Произнося эти слова, я чувствую, как все мои нервы напрягаются. Потому что Гарольд — мой ребенок. Если у голландца есть какие-то, я не знаю, возражения или проблемы, я жду его ответа, и мне так страшно, что я едва могу дышать. Потому что все это может закончиться прямо сейчас. И тогда я умру. Я на самом деле умру. «У него не может быть проблем», — говорит оптимистичный голос в моем сознании, Алиса. «Он любит собак». «Откуда ты знаешь?» — отвечает Красная Королева, которая вечно создает проблемы и зарабатывает очки. «Может быть, ему нравятся только белые овчарки?» «Я люблю собак», — легко говорит голландец, и я чуть не падаю в обморок. «Отлично», — говорю я. Мое облегчение буквально вырывается наружу. Его зовут Гарольд, он... Может, показать ему фотографию? Нет, слишком рано. В любом случае, я уже и так много рассказала. «Держу пари, он замечательный пес», — говорит мужчина. «О, так и есть!» — нетерпеливо подтверждаю я. «Так и есть!» Одна только мысль о том, что голландец встретится с Гарольдом, наполняет меня эмоциями. Два моих центра любви вместе. «Стоп. Я имею в виду любовь. Мы едва знакомы. И я использую слово «любовь» даже в своих мыслях. Идем?» Голландец тянет меня за руку. «Хочу Грессине», — подмигивает он. «И давай больше не будем прятаться, потому что если ты права, то ни для кого не секрет, что мы переспали. И мне приятно быть самой красивой здесь девушкой». Он крепко берет меня под руку. «Знаешь, ты тоже упомянула в своем тексте Грессине», — добавляет он, когда мы пересекаем галерею. «Так что не нужно так уж задирать нос». Он снова подмигивает мне, и я чувствую прилив. «Чего? Ну же, будь честной». Есть только одно слово для того, что я сейчас чувствую. «Я люблю его. Я ничего не знаю об этом парне». Ни возраста, ни его работы, ни даже его имени. Но я люблю его. К пятнице мы уже пара. Мы — пара. Мы ходим, держась за руки, и сидим рядом друг с другом на занятиях. Остальные, как само собой разумеющееся, оставляют для нас за ужином два соседних стула. Они говорят «Ария и голландец», когда обсуждают планы на вечер. Я никогда в жизни не чувствовала себя так пьяняще, такой счастливой и восторженной. Лицо голландца, когда я просыпаюсь, его смех, его сильная рука в моей. В пятницу днем Джузеппе вывозит всю группу из монастыря в Оливковую рощу на склоне холма на пикник. Все письменные занятия закончены, И Фарида объяснила, что теперь мы можем расслабиться, снять маски, представиться и попрощаться. Когда я выхожу из микроавтобуса, я испытываю огромное огорчение, потому что мне здесь понравилось. Солнце, еда, литература, люди. Я даже буду скучать по метафоре. Неподалеку Остин, писец и будущий автор, уже говорят о бронировании на следующий год, и я их не осуждаю. Джузеппе выгружает из меня автобуса огромную корзину, некоторые несут пледы. Я уже собираюсь пойти и помочь, но тут подходит будущий автор, размахивая передо мной листком бумаги. «Ария, вы участвовали в конкурсе?» «В конкурсе?» — моргаю я. «Угадай имя. Двое написали, что ты Кловер». «Кловер?» Я беру у него бумагу, смотрю и начинаю смеяться. Насчет моего имени сделано 7 предположений, и все они ошибочные. Немного подумав, я записываю собственные догадки. Это так банально и глупо, но я действительно чувствую, что будущий автор может быть Дереком, а Кирк может быть Шоном. «Отлично!» Будущий автор забирает листок. «А теперь давайте немного выпьем и сможем сделать большое открытие». «Вообще-то...» Я кладу руку ему на плечо. «Мы с голландцем пока не раскрываем своих имен. Не хотим раскрывать до тех пор, пока это не станет совсем уж необходимо. Это была моя идея. Мы уедем только завтра утром. А сейчас мы в раю. Как только мы раскроем наши имена, весь поток информации хлынет наружу. И толку? Зачем делать так, чтобы наш драгоценный пузырь лопнул раньше, чем необходимо?» «Вполне справедливо», — подмигивает будущий автор. «Я и сам не прочь немного поиграть в ролевые игры». Я смотрю на него с негодованием. «Ролевая игра?» «Это не ролевая игра. Это настоящая взаимная любовь. Я собираюсь сказать ему об этом, но он уже направляется к группе, рассевшейся на удивительных вышитых пледах, которые продаются в сувенирном магазине. Я мгновение смотрю в эту сцену, желая, чтобы она длилась вечно. Там подают просекко и тарелки с вяленым мясом. Над чем-то смеется Фарида. Солнечный свет пробивается сквозь оливы, и это просто идиллия. Просекко — итальянское сухое игристое вино. Производится в 9 провинциях Италии. Голландец болтает с Джузеппе. Они вместе несут из фургона последнюю упаковку ветчины. Он подмигивает мне, затем подходит, чтобы присоединиться, и мы вместе находим местечко на одном из пледов. Я подтягиваю свое просекко, а новичок предлагает тост за Фариду, после чего та произносит приятную речь о том, какая мы особенно очаровательная и талантливая группа. Уверена, она говорит это каждую неделю. Затем будущий автор постукивает вилкой о стакан. «Внимание! Время большого раскрытия личностей. Сейчас я зачитаю все имена, которыми, по вашему мнению, я могу зваться. Дерек, Кит, Джеймс, Саймон, Десмонд, Реймонд, Джон, Роберт. На самом деле...» Он делает эффектную паузу. «Я Ричард, и я учитель географии из Норриджа». Норридж, Норвич. Город Восточной Англии, региональный административный центр Восточной Англии и главный город графства Норфолк. Все раздражаются аплодисментами и возгласами. Ричард сияет, а затем говорит. «Следующий. Писец». Он передает ей бумагу, и тут Кирк кричит. «Подождите. Писец, можно мне передумать? По-моему, вас зовут Марго». Писца зовут не Марго, а Фелисити, и она домохозяйка. Метафору зовут Анной, она работает в Лондоне в отделе кадров. Кирка зовут Аарон, он защитил докторскую диссертацию по информатике. Новичка зовут Эйтни, и у него 11 внуков. На самом деле это действительно забавно — слышать, как каждый раскрывает свою истинную сущность. И на мгновение я задаюсь вопросом, не стоит ли нам присоединиться? Но разве терпеливые не получают лучшее? И в любом случае, по правде говоря, у меня уже есть четкое представление о голландце. У меня сильно развита интуиция. Я не экстрасенс, но кое-что улавливаю. У меня чувствительный радар. Он хорошо умеет делать что-то руками и загорелся, когда я на пляже упомянула о мебели. Любит дизайн и однажды проговорился о мастерской. Итак, сложив все это вместе, я думаю, что он плотник. Он, наверное, делает красивые инкрустации или что-то в этом роде. И я думаю, что он работает вместе с отцом. У него также есть имя иностранного происхождения. Он выпалил это по ошибке 2 дня назад. Конечно, оно может быть каким угодно, но у меня мгновенно всплывает в голове имя Жан-Люк. У меня просто есть предчувствие по этому поводу. Жан-Люк, он похож на Жан-Люка. «Привет, это Жан-Люк, он плотник». Да, это кажется реальным, похоже на голландца. Я не знаю, где он живет, и это немного пугает. Но это город, и это не Австралия и не Новая Зеландия. Я бы не выжила, не спросив его об этом. Так что у нас все получится. Будь то Манчестер, Париж или Сиэтл. Получится. Итак, голландец Ария. Наконец поворачивается в нашу сторону Ричард. Вы пока не раскрываете свои личности. Их имена их слишком смущают, говорит Кирк, и раздается взрыв смеха. «Я знаю, это кажется странным», — говорю я со смущенной улыбкой. «Но мы просто хотим продлить волшебство. Это было так необычно». «Отпускные интрижки всегда такие», — говорит Анна в своей милой стервозной манере, и я вздрагиваю. «Но зачем она это сказала? Это не просто отпускная интрижка». Я вижу, как голландец переводит взгляд с нее на меня и понимает, что мне больно. И прежде чем я успеваю перевести дыхание, он встает. Он делает мне знак присоединиться к нему, и, чувствуя себя сбитой с толку, я тоже встаю. Все поворачиваются, чтобы посмотреть на нас, и Ричард снова звякает своим стаканом. «Слово предоставляется жениху и невесте», — объявляет он шутливым тоном, и я знаю, что он просто дурачится, но все равно меня охватывает дрожь. Я нерешительно смотрю на голландца, потому что это была его идея, и он переводит дыхание. «Хорошо, ребята, вы победили», — непринужденно говорит он, оглядывая выжидающие лица. «Вы до меня добрались. Я никогда не думал о романтике, пока не попал на этот курс. Я никогда не думал о любви. Но сейчас это все, о чем я могу думать, потому что я люблю эту женщину». Он поворачивается ко мне. «Не на неделю. Это не отпускная интрижка. Это навсегда». Я смотрю на него, потеряв дар речи. Мои глаза мгновенно наполняются слезами. Я такого не ожидала. Никак не ожидала, что он выступит с публичной речью, будет так настойчив и посмотрит на меня вот так. Его глаза теплые и любящие. «Навсегда». «Голландец», — начинаю я, затем с трудом сглатываю, пытаясь собраться с мыслями. Я едва замечаю песца, или, вернее, Фелисити, подкрадывающуюся ко мне с плетеным зеленым венком. Она с озорной улыбкой водружает его мне на макушку и отступает. И теперь я действительно чувствую себя невестой, стоящей в оливковой роще в белом легком платье с венком на голове. «О, Боже, я боюсь, что могу не справиться». «Голландец». Снова начинаю я, стараясь не обращать внимания на скатившуюся по щеке слезу. «Я пришла на этот курс, чтобы научиться писать о вымышленной любви, фантастической любви, но нашла настоящую». Я крепко сжимаю его руки. «Прямо здесь, настоящую». Мой голос начинает дрожать, но я заставляю себя продолжать. Я хочу поклясться тебе, голландец, что независимо от твоего настоящего имени, независимо от того, чем ты занимаешься, независимо от того, где ты живешь, у нас все получится. Мгновение голландец молча смотрит на меня, затем притягивает для поцелуя, и все разражаются возгласами, приветствиями и аплодисментами. Ричард поет свадебный марш, потому что он из тех, кто любит пошутить. Я уверена, что Анна усмехается, но я даже не собираюсь смотреть в ее сторону. Я на вершине блаженства. Я пребываю в восхитительном, туманном, романтическом блаженстве и... «Скузи!» Джузеппе появился из ниоткуда, держа в руках стопку бумажных листков, и я неохотно перевожу на него взгляд. «Скузи!» В переводе с итальянского «прошу прощения». «Талоны на такси!» — объявляет он мне и голландцу. Проверяет бланки, затем протягивает по одному каждому из нас. «Рейс British Airways в Хитроу, да? Такси отправляется в 8 утра». Он оживленно кивает, затем переходит к раздаче ваучеров другим гостям, в то время как голландец и я смотрим друг на друга, осмысливая свалившуюся на нас информацию. «Хитроу? Хитроу?» Я потрясена. На самом деле я почти разочарована, потому что представляла, как романтически борюсь с трудностями отношений на расстоянии. «Хитроу», — говорит голландец. «Что ж, это все упрощает. Ты живешь в Лондоне?» «Шш!» Я замахиваюсь на него руками. «Еще не время!» «Звезды сошлись», — думаю я с головокружительной радостью. «Вот что это такое!» Из всех мест во всем мире голландец оказался из Лондона. «Я всегда предполагал, что ты оттуда», — добавляет он, и я вздрагиваю от удивления. «Как, черт возьми, ты мог это предполагать? Я могла бы жить где угодно. Могла бы жить в Сиэтле, Монреале, Джайпуре». Я задумываюсь в поисках других случайных мест. «Гонолулу!» Мужчина мгновение недоуменно смотрит на меня. «Ты говоришь, как жительница Лондона», — говорит он, пожимая плечами. «Плюс я болтал с Надей, и она сказала, что более 60% класса приехали из Лондона». «О! У них рынок ориентирован на Лондон», — добавляет он. «Мы говорили о том, как они могут расширить свои цели на региональном уровне. Это интересно». «Хорошо». Я чувствую, что мы немного отклоняемся от темы. Чтобы вернуть себе настроение, я протягиваю руку, чтобы снова поцеловать его, затем прижимаюсь щекой к волевой, заросшей щетиной челюсти. «Нам суждено быть вместе», — шепчу я ему на ухо. «Вот так. Нам суждено быть вместе».